Любые мои поступки, взрывы страсти, мерцание мысли оттеняются и окрашиваются в неизмеримо малых долях этим бесконечным разнообразием иных «я», предшествовавших мне и способствовавших моему возникновению. Жизнь пластична, и в то же время она ничего не забывает. Какую бы форму она ни получила, прежние воспоминания не исчезают. С тех пор, как первобытный человек приручил первую дикую лошадь, были выведены сотни разнообразнейших пород, от великанов-тяжеловозов до маленьких шотландских пони. Однако и по сей день человеку не удалось истребить в лошади привычку легаться. Так и во мне, включавшем в себя и этих первых укротителей диких коней, не была истреблена их багровая ярость. Я мужчина, рожденный женщиной. Дни мои кратки, но мое «я» неистребимо. Я был женщиной, рожденной женщиной. Я был женщиной и рожал детей, и я буду рожден вновь. Несчастливые века буду я рождаться вновь. А глупые невежды вокруг меня думают, что, накинув мне на шею веревку, они уничтожат меня. Да, я буду повешен, и скоро. Сейчас конец июня, и через несколько дней они попробуют меня обмануть. За мной придут, чтобы повести меня в баню, потому что, по тюремным правилам, заключенные должны каждую неделю посещать баню. Но больше я не вернусь в эту камеру. Мне дадут чистую одежду и отведут в камеру смертников. Там я буду окружен неусыпным надзором. Ночью и днем, в часы бодрствования и сна, за мной будут следить неотрывно. Мне не разрешат даже спрятать голову под одеяло. А вдруг я, опередив правосудие штата Калифорния, сам задушу себя? В моей камере дни и ночи будет гореть яркий свет. А потом, когда все это мне невыносимо надоест, в одно прекрасное утро на меня наденут рубашку без ворота, выведут из этой последней камеры и сбросят в люк. О, я хорошо это знаю. Веревка, с помощью которой это проделают, будет хорошо растянута. Палач тюрьмы Фолсом вот уже несколько месяцев подвешивает к ней тяжести, чтобы она хорошо растянулась и не пружинила. А когда меня сбросят в люк, мне придется пролететь большое расстояние. У тюремных властей есть хитрые таблицы, похожие на таблицы для исчисления процентов, по которым можно узнавать соотношение между весом жертвы и расстоянием, которое она должна пролететь. Я так исхудал, что им для того, чтобы вывихнуть мне шейные позвонки, придется подобрать веревку подлиннее. Затем присутствующие снимут шляпы, а доктора, подхватив мое качающееся тело, прижмут уши к моей груди, считая замирающее биение сердца и объявят, что я умер. Какая нелепость! Как смехотворна эта наглость червей в человеческом облике, воображающих, будто они могут убить меня. Я не могу умереть! Я бессмертен, как и они бессмертны. Но разница в том, что я это знаю, а они нет. Чушь! Я сам был когда-то палачом и хорошо это помню. Но моим орудием был меч, а не веревка. Меч более благороден, хотя все орудия казни одинаково бессильны. Ведь дух нельзя пронзить сталью или удушить веревкой. Глава 19. Я считался самым опасным заключенным тюрьмы Сен-Квентин, если не считать Оппенхеймера и Моррелла, все эти годы гнивших рядом со мной во мраке. Кроме того, я считался самым упорным, более упорным, чем даже Оппенхеймер и Моррелл. Разумеется, под упорством я подразумеваю выносливость.